Сквозь пустоту ворвался мерзкий писк будильника. Я распахнул глаза и с наслаждением понял, что это был лишь сон. За окном светило предрассветное солнце. А рядом... Блин! Я чуть было не подскочил на кровати, ведь слева лежала Аяна. Правда, уже одетая. «Ты чего?» «Хотела тебя разбудить, но ты так сладко спал», — произнесла она с добродушной улыбкой и встала. «Но если сам проснулся, то собирайся на учебу, уже пора». Она ушла, а я снова упал на подушку. «Да уж, сладко поспал, только новых кошмаров мне не хватало. Надо бы что-то с этим делать. Например, взять себя в руки и перестать плакаться, мужик я или нет. К тому же мои читатели тоже этого хотят, не так ли?»